Мираж номер 17. Лояльность. Большинство сотрудников никогда не будут лояльными. This particular mirage is very similar to our mirage about our people. Этот мираж очень похож на мираж по поводу наших сотрудников. Again, I want to emphasize the importance of vision. Я хочу снова подчеркнуть важность видения. And I want you to understand that it supersedes the importance of our customers. И хочу помочь вам понять, что видение превышает по важности наших клиентов. Here's the thing we need to realize about customers. Вот что нужно понимать по поводу наших покупателей. More than anything else. Самое важное. They want consistency. Чего они хотят, это неизменность. Now the only way to give a customer consistency. И единственный способ предложить клиенту эту неизменность. Is if we have staff that are willing. Это предложить ему сотрудников, которые хотят. And willing is the key word. Причем хотят или желают – это ключевое слово. To follow a set of standards. Следовать некому набору стандартов. Now, here's the bottom line. Вот в чем главная мысль. If you don't have a vision, если у вас нет видения, you're not going to have standards. У вас не будет стандартов, опирающихся на него. At least not standards that are going to stick. По крайней мере, не тех стандартов, которых будут готовы придерживаться. And if you don't have a vision, и если у вас не будет видения, or one that your employees believe in, того, в который сотрудники будут верить, they're not going to willingly enforce the standards. Они не захотят добровольно поддерживать стандарты. So guess what? И угадайте, что произойдет. Customers won't be happy then. Клиенты не будут счастливы. It's really very simple. По-моему, все очень просто. Do not get me wrong here. Поймите меня правильно. I do not believe that customers are not important. Я не считаю, что клиенты это не важно. Of course they are. Безусловно, они важны. But they are not our first priority. Но не они наш важнейший приоритет. Remember, we can't make our customers happy. Помните, мы не можем осчастливить наших клиентов. Until our internal customers, our employees, are happy first. До тех пор, пока наши внутренние клиенты, сотрудники, не будут счастливы.